Конечно, с его мощным телом нормальные небесные эксперты все равно не могли быть ему равными. Равр. После стольких лет ожидания этот день, наконец, наступил. Видя трансформацию алого воинского фрукта, лавовый питон испустил возбужденный рев, заставив дрожать всю подземную пещеру. Убей его первым. Бэй Фэн внезапно почувствовал зловещее чувство. Он не был уверен, откуда возникло это чувство, но лавовый питон был единственным, кто мог представлять для них угрозу в этом огромном пространстве. Мистик один и остальные сразу же выскочили наружу и снова окружили лавового питона. Ранее их комбинированные атаки были направлены в одно и то же место, но все они, в конечном итоге, были отклонены лавовым питоном. Аркх! Проклятые муравьи! Если бы сила этого места не была ограничена, убить всех вас было бы так же просто, как муравья. Злобный рев лавового питона раздавался непрерывно. Его чешуя была разорвана и изломана, а золотая кровь источала сладкий аромат. Бэй Фэн снова использовал проявление гигантского медведя, и в лавового питона врезалась огромная лапа. Хау! Лавовый питон скрутил тело, а его рог, засветившись красным светом, разбил огромную лапу. Большое количество камней и кусков скалы загрохотало по своду подземной пещеры. Тот факт, что камни могли выносить палящую лаву, означало, что они, естественно, не были обычными камнями. Они были чрезвычайно крепкими, но, несмотря на это, не могли противостоять ударным волнам битвы. Анг. Позади Бэй Фэна появилось проявление дракона высотой 10 метров, и одновременно с его появлением возникло ужасающее давление. Этот маленький драконий зверь имеет родословную настоящей драконьей расы. Если я проглочу тебя, это поможет мне преуспеть в превращении в дракона. Когда лавовый питон увидел проявление драконьего зверя, в его глазах мелькнул страх. Это было врожденное подавление и страх, вызванный разницей в уровне форм жизни. Лавовый питон не замечал этого раньше, но теперь, тщательно оценив человека, он действительно обнаружил в нем след истинной драконьей родословной. Бэй Фэн был не очень силен, так что это была отличная возможность. Даже если бы он действительно превратился в дракона, он все равно был бы далеко не настоящим драконом. Но сейчас у него прямо перед глазами была возможность. Если он поглотит Бэй Фэна, у него, естественно, будет шанс превратиться в зверя-дракона после того, как он достигнет самого высокого уровня трансформации своей родословной. И хотя это будет только самый низкий уровень дракона, это было бы намного лучше, чем тот путь, по которому он шел до этого. Как только мысль промелькнула в его голове, лавовый питон сошел с ума от желания. Хотя его хвост был в настоящее время заблокирован, у него было много других методов. Треть его чешуек внезапно отделилась и выстрелила в мистика один и остальных. Умрите. Рог длиной в 3 метра не стоил упоминания по сравнению с его огромным телом. Но для него рог был, на самом деле, самым сильным оружием. Мистик один и остальные были мгновенно окружены большими чешуйками. Столкнувшись с огромным количеством чешуи, они были способны защитить только себя. А в это время острый рог с невероятной скоростью вырвался вперед и мгновенно устремился к Бэй Фэну. Летающий меч Фейхун. Сломанная звезда. Бэй Фэн не мог вовремя увернуться. Хотя, используя свою ментальную силу, он мог видеть, как рог устремился к нему, но его физической скорости реакции было недостаточно. В этот момент Фейхун мгновенно ударил в сторону рога. Темно-золотой летающий меч засиял интенсивным серебряным светом. Минерал «Сломанная звезда» в летающем мече имел исключительно наступательный эффект. Однако у Бэй Фэна не было базовой силы, необходимой для превосходного владения ним. Звездная вселенная. Бэй Фэн указал на двух звездных богов, и они мгновенно слились с ним. Сила звездной энергии сияла во всех направлениях, и аура Бэй Фэна с вливанием двух звездных богов начала расти. Кача! Раздался легкий звук, и Бэй Фэн сразу почувствовал, как на его тело нахлынула огромная сила. В это время его боевая сила достигла царства великой пустоты. Небесные звезды, помогите моей силе. Многочисленные потоки звездной энергии непрерывно текли в тело Бэй Фэна. На небе снаружи внезапно ярко засияли 11 звезд, как будто они сузили расстояние до Земли. За спиной Бэй Фэна появилось 11 звезд, среди которых наиболее яркими были звезды экстремальная и неэкстремальный Ян. Умственная сила Бэй Фэна дошла до предела, и Фейхун достиг невероятной скорости. Слой огня слабо мерцал на его краях. Он резал воздух с такой невероятной скоростью, что трение между ним и воздухом вызывало возгорание. Кача! Трехметровый рог непосредственно столкнулся с летающим мечом, и во все стороны разнеслась мощная ударная волна. Когда ударная волна пронеслась мимо мистика один и остальных, их тела так сильно встряхнуло, что у них из ушей потекла кровь. В ушах Бэфинга раздался слабый звук, и хотя звук удара был громким, его было недостаточно, чтобы скрыть этот слабый звук. Пу! Тело Бэйфена, казалось, как будто было поражено молнией, он дрожал и выплевывал кровь. По всей поверхности появились большие трещины. Мгновение спустя он разлетелось на части, в бесчисленные осколки, которые разлетелись во все стороны. Лавовый питон тоже был не в лучшей ситуации. Его рог был его сердцем, но в этот момент на кончике рога появилась щель глубиной 20-30 см, из которой выкатилась капля алой крови, ее аромат наполнил всю пещеру. Мистик один и остальные, которым только-только удалось разрубить завесу из чешуи, увидев алую каплю крови, бессознательно погрузились в оцепенение. Аркх, духовная кровь этого места. Огромный лавовый питон ужасно ревел в почти высохшем лавовом озере. До этого, как бы ни было больно, такой ситуации не было. Лицо Бэйфена было мрачным, он махнул рукой, и все осколки Фейхуна вернулись в его руки. Затем он все спрятал в пространственное кольцо, смешанное тело Юань. Используя короткое мгновение, купленное ценой Фейхуна, мощная аура Бэйфена начала взрываться. Все атрибуты его тела в одно мгновение удвоились. Первоначально, Бэйфен использовал звездную энергию, чтобы достичь боевого мастерства царства Великой Пустоты. Удвоение его силы стало дополнением к этому боевому мастерству. Позади Бэйфена проявилось огромное странное явление, и раздался свистящий звук, похожий на взмахи металлических крыльев. Внезапно открылась пара огромных глаз, окутанных туманом, и из них засияли два золотых луча света, как будто Бог смотрел на мир смертных. Огромное проявление позади Бэйфена издало громкий жужжащий звук, и сразу после этого коснулось надтреснутого рога. Кача, даже невероятно крепкий летающий меч Фейхун был способен вызвать на поверхности рога трещину глубиной 20-30 см, но это проявление, похожее на небесное крыло, просто резало рог на части. Выкатилось около дюжины сияющих алых капель крови души, каждая размером с большой палец. Капли так сияли, что казалось, что кровь окутана слоем молочно-белого тумана. Притянуть. Бэйфен захватил многочисленные капли крови души, они яростно боролись, но предстали прямо перед ним, превратившись в алого драконьего змея. Хау, бум, аркх, черт возьми. Лавовый питон в лавовом озере интенсивно боролся, от его хвоста доносились громкие звенящие звуки. Тем не менее, цепи, которые удерживали его, оставались прочными. И вот, наконец, появилось все тело лавового питона. Его тело было длиной более 800-900 метров и извивалось, как горный хребет. Борьба лавового питона постепенно ослабевала. Когда его рог был разрезан на две части, он был поврежден до неузнаваемости. Тело Бэйфена находилось под влиянием тайного искусства смешанное тело Юань, в это время даже он не знал, насколько он силен. Постепенно лавовый питон перестал двигаться и замер, как мертвый. Однако Бэйфен не расслабился. Наоборот, его лицо помрачнело. «Так, все уходите. В следующей битве вы не можете принять участие, ребята», – проинструктировал Бэйфен. «Поняли. Мистик один и остальные, не стесняясь, просто ушли. Им было бесполезно оставаться здесь дольше, они стали бы обузой для Бэйфена, если бы остались». Бэйфен стоял в воздушном пространстве, холодно глядя на лежащего лавового питона. В этот момент ограничение воздушного пространства против него было совершенно бесполезно. Большинство людей, возможно, задаются вопросом, почему герои никогда не используют с самого начала свой самый сильный ход, предпочитая вместо этого сражаться до тех пор, пока у них не оставалось выбора, и тогда они использовали мощные навыки. Логика этого похожа на игру «Сразитесь с хозяином». Если нет абсолютной уверенности, кто с самого начала использует свою сильнейшую карту. Боевой мир был полон всевозможных странных и причудливых приемов. Никто не осмелится сказать, что они всегда будут полностью уверены в сопернике такой же силы. Таким образом, каждый будет пытаться вынудить своего противника сначала показать свои карты. Точно так же, как в карточной игре, если бы кто-то использовал свои козыри в самом начале, а у противника оставались другие карты для защиты и контратаки, он наверняка проиграл бы. Это место определенно пожрет тебя. Я поймаю твою душу и буду мучить ее днем и ночью, заставляя тебя страдать от жизни хуже смерти. Тело лавового питона внезапно пошевелилось и поднялось. В его глазах появилось сумасшедшее выражение. Его ненависть к Бэйфэну была невероятной. Рок на его теле был самым сильным оружием, а также самой слабой его частью. С сломанным рогом и кровью души, взятой Бэйфэном, он никогда не сможет превратиться в дракона. Но это было еще не все. Даже если бы он проглотил Бэйфэна и получил каплю истинной родословной дракона, а также поглотил плод Алой Лозы, он смог бы только продвинуться в совершенствовании. У него больше не было никакой надежды превратиться в дракона. С такими огромными потерями и уроном, неудивительно, что лавовый питон ненавидел Бэйфэна до глубины души. Так как он уже потерял надежду завершить свою эволюцию, лавовый питон решительно сжег большую часть своей трансформированной эссенции крови, и в одно мгновение его боевая мощь быстро восстановилась до своего пика. В этот момент обе стороны были в состоянии, что ни один из них не отступится, пока другой не умрет. Первоначальная причина их борьбы уже не имела значения. По сути, трудно сказать, кто был прав, а кто – нет. Если и была причина для возникновения такой ситуации, то это было то, что одна сторона была слабее, чем другая. Бесчисленные пряди золотой энергии обернулись вокруг тела лавового питона. С невероятной скоростью, видимой невооруженным глазом, он направился от травм. Глава 451. Ужас. Лавовый питон словно сошел с ума. Он был всего в одном шаге от очищения всей своей крови до драконьей, но с потерянной кровью души он застрял на 99% завершении и не смог достичь полного круга совершенства. Кровь души была самой чистой линией крови дракона, которую он извлекал из своей крови сотни лет, но теперь его ограбил Бэйфэн. Кроме того, его рог также был сломан, поэтому, даже если кровь души вернуть, это будет уже бесполезно. Количество энергии, содержащейся в его несравненно огромном теле, было шокирующим. Когда лавовый питон воспламенил свою собственную сущность крови, на его поверхности начал появляться слой слабого золотого пламени. Тело огромного лавового питона начало уменьшаться. В мгновение ока все его раны исчезли, и он уменьшился до высоты всего 10 чжан. В небо взлетела чудовищная аура, ненамного уступающая ауре Бэйфэна. Но, несмотря на это, его хвост оставался надежно закованным. Хотя цепь, казалось, цеплялась только за хвост, на самом деле она цеплялась за душу. Если бы не это, лавовый питон давно бы сбежал. Первоначальный план лавового питона состоял в том, чтобы превратиться в паводкового дракона, а затем сбежать, пока его душа не превратится в душу паводкового дракона. Но теперь, когда все было разрушено, пока он не достигнет трансцендентного уровня, эта цепь останется прочно привязанной к хвосту лавового питона. Хонг, маленький лавовый питон высотой 10 чжан обладал чрезвычайно высокой и властной аурой. Когда давление вокруг него возросло, он холодно посмотрел на Бэйфэна. Хотя для описания всей серии событий потребовалось много времени, все это произошло в мгновение ока. Бац! В следующее мгновение тело лавового питона внезапно исчезло и в следующую секунду появилось прямо перед Бэйфэном. И сразу же лавовый питон выдохнул из пасти серовато-черный поток дыхания. Повсюду, где проходил этот поток дыхания, в воздухе появлялся шипящий звук. Удар орла-медведя. Бэйфэн стоял в воздухе, как бессмертное существо. Проявления гигантского медведя и орла позади него слились воедино, и его сила атаки мгновенно удвоилась. Чи-чи. Когда они врезались друг в друга, столкновение было на удивление довольно бесшумным. Серовато-черное дыхание лавового питона несло ужасающе высокую температуру и коррозийный эффект. Две атаки отменили друг друга. Затем тело Бэйфэна изогнулось как дракон. В следующее мгновение он появился рядом с лавовым питоном. В его руках появились медвежья лапа и орлиные крылья. Данг. Текущая боевая сила лавового питона была необычайно сильной, без каких-либо недостатков. Несмотря на то, что его тело было маленьким, защита лавового питона увеличилась в несколько раз, а его скорость была невероятно шокирующей. Атака Бэйфэна в полную силу бы оставила на боковой стороне тела лавового питона вмятину размером с голову. Тело лавового питона дрогнуло, и от его тела внезапно полетели все его чешуйки. Каждая чешуйка была несравненно острой, и как многочисленные небесные клинки, они стреляли в сторону Бэйфэна, ледяной запечатанный мир. После потери своего летающего меча Фэйхуна Бэйфэну было трудно уклоняться от атак, идущих со всех сторон. В одно мгновение на его спине появилось невероятно элегантное крыло. Белоснежное крыло было длиной более 10 чжан, а каждое перо на нем было более метра длиной. Многочисленные длинные перья трепетали, словно падающие с неба мечи. По направлению к чешуйкам устремился шокирующий поток мороза. Вокруг Бэйфэна территория в 50 метров превратилась в ледяной мир. Сильный холодный ветер пронизывал его до костей. Вокруг него порхали бесчисленные снежные хлопья размером с ладонь, и первоначально горячее озеро лавы постепенно остывало. Данг, данг, перья врезались в чешую, на чешуе образовался слой льда, чешуйки замерзли и разрушились. После этого перья тоже исчезли. Лицо Бэйфэна оставалось спокойным и бесстрастным, когда он холодно выплюнул. Тройная иллюминация Ян. После того, как в своей трансформации звездные боги достигли третьего состояния, были разблокированы многие уникальные силы. Например, Бэйфэн мог позаимствовать для себя энергию звезд. Когда прозвучали его слова, засияла несравненно могущественная сущность звезды экстремального Яна. Тело Бэйфэна сияло, как золотая статуя, а вокруг его тела парила божественная аура. Три шарика сущности экстремального Яна плыли позади него, излучая интенсивную температуру. Как будто в подземном космосе появилось три солнца, излучающих страшную жару в несколько тысяч градусов. Это было еще не все. Бэйфэн указал пальцем, и вспыхнула энергия экстремального Инь. Прозвучала серия трескучих звуков, как будто замерзало само пространство. Перед ним висели три шара экстремальной сущности Ян, каждый размером более 10 метров, и палец длиной 10 метров. На лице Бэйфэна мелькнул след безумия. Объединение. Под контролем Бэйфэна медленно сближались два противоположных типа энергии. Из-за мощных толчков, исходящих от них, из уголков рта Бэйфэна потекла кровь. По мере усиления тела Бэйфэна, на его теле начали появлялись многочисленные трещины. «Смерть тебе! Умри!» Глаза лавового питона светились ненавистью и безумием. Алый внутренний дан размером с баскетбольный мяч висел перед ним, излучая мощную небесную мощь. Тело Бэйфэна дрожало. Он мощно контролировал две противоположные энергии, чтобы слить их воедино. Результирующая сила отдачи была настолько мощной, что Бэйфэн приложил все силы, чтобы ее контролировать. «Вперед!» — приказал Бэйфэн. Четыре ужасающих шара света мгновенно упали в почти пустое озеро лавы. После выхода из-под контроля Бэйфэна, четыре шара света начали непрерывно расширяться. Из них вытекала пугающая сила, и хотя это был только наполовину сформированный продукт, столкновение энергии экстремального и неэкстремального Ян было похоже на ядерную реакцию, порождающую энергию, которая намного превышала физическую силу Бэйфэна. Шары света, которые чередовался между красным и синим, столкнулись вместе, и все озеро лавы сильно задрожало. Огромная черная платформа резко рухнула. Огромное лавовое озеро было буквально смыто ужасающей ударной волной. Лава, которая потекла было назад в золотое озеро лавы, немедленно взорвалась. Мистик один с Байсяном и трехглавой собакой заволновались, услышав громкие удары. По их ощущениям, любого из этих мощных взрывов, происходящих внутри, было достаточно, чтобы их убить, их. Что это за шум? Байсян в шоке посмотрел в сторону. Бум! Раздались мощные взрывы, камни у их ног сильно задрожали. Далеко вдали поднялась огромная волна лавы, поднявшаяся до невероятных высот. Ее высота полностью покрывала высоту пещеру, не давая возможности увернуться. «Быстрее, бежим!» Морда нечего съесть позеленела. Если бы это была только просто лава, им не стоило беспокоиться, но мощная сила, которая была за лавой, вызывала у них онемение кожи. Ни секунды не колеблись, Мистик один и остальные побежали тем же путем, которым пришли. Белый медведь и король тигров тупо оглянулись и побежали вместе с группой. «Мы не успеем, приготовимся защищаться изо всех сил. Этот туннель небольшой, нам нужно сосредоточиться на обороне только в одной точке». Байсян повернулся назад и увидел огромную волну лавы, приближающуюся с невероятной силой. Группа только успела ступить в проход, когда ужасная волна лавы их настигла. Поворот небес, дрожь земли, тысяча убийств, стиль захвата луны, удар сокрушительной пустоты. Каждый из них использовал всю свою силу, сталкиваясь с огромной волной. Сквозь лавовую волну был прорван длинный туннель. Позади него лава сомкнулась. Бум! Как будто бомба была брошена в лавовую волну. В одно мгновение страшная волна перед ними была уничтожена. Пу! Лица мистика один и остальных побледнели. Каждый из них выплюнул кровь. Какой ужас! Какой же это уровень силы? Только ударная волна потребовала от всех нас полной силы, чтобы ее заблокировать. Насколько же невероятно огромной была сила в эпицентре. От этой мысли Байсяна и остальных пробежал мороз по коже, и они без колебаний отступили. Только выведя белого медведя и короля тигра в безопасное место, все наконец расслабились. А в то же время, в самом сердце битвы раздался потрясающий взрыв. Этот удар был выполнен в полную силу их обоих, и сила его была разрушительной. Даже Бэй Фэн почувствовал чрезвычайную угрозу. Не задумываясь, он освободил небесные крылья. Тут же появились два огромных черных крыла, завернувшие его внутрь, кача. Но всего за три вдоха защитные крылья начали разрушаться. Око нирваны. Бэй Фэн положил палец на пурпурно-черную руну между бровей. Когда палец коснулся руны, она засияла, а глаз начал открываться. Мощная пульсация уничтожающей энергии начала распространяться наружу. В одно мгновение наружу вырвался луч черного света, который направился к встречной силе. Как только черный луч коснулся мощной силы, последняя разделилась, подобно тому, как когда солнечные лучи пронзают снег. Хэнк, исчерпавшись, третий глаз Бэй Фэна со стоном закрылся и исчез. В уголке глаза руны появилась капля черной крови, которая стекла по его носу. В ударной волне появилась огромная дыра, и Бэй Фэн благополучно сквозь нее прошел то место, где он стоял, и все вокруг него было уничтожено. Когда проходила ударная волна, Бэй Фэн поспешно обернулся и посмотрел на фрукталого винограда. Ударная волна была просто слишком страшной. По сравнению с ударной волной ранее, это была в несколько раз более шокирующей. Только используя все свои силы, он смог остановить ее. Если бы плод был уничтожен, все его риски были бы напрасны. Он посмотрел, и его глаза сузятся от шока. Корни уже превратились в толстый шарик защитного щита, обвивший плод. Весь клубок корней сиял великолепным светом. Когда пришла ударная волна, огромная сила лишь слегка поколебала корни шара, а когда ударная волна проходила рядом, лоза напрямую поглощала энергию. Когда пыль рассеялась, Бэй Фэн пристально посмотрел на дно лавового озера. Тело огромного лавового питона было усеяно многочисленными ранами. Его чешуя была разбита, и тусклый демонический дан летаргически плавал над головой лавового питона. Демонический дан был усеян трещинами, и казалось, что он в любой момент может разрушиться. Лавовый питон тяжело вздохнул и сказал: «Человек, должен сказать, что ты действительно очень силен, но давай посмотрим, как ты справишься со следующим ударом». Его дыхание, казалось, висело на тонкой нити. На короткое мгновение у него в глазах промелькнула нерешительность и исчезла, превращаясь в решимость. Один, воспламенение крови. Холодно выплюнул лавовый питон. Как только прозвучали слова, его аура снова начала быстро расти. 2. Воспламенение тела. Из тела лавового питона вырвалось черное пламя, а его плоть начала таять. 3. Воспламенение дан. Треснувший демонический дан был мгновенно поглощен черным пламенем и исчез без следа. Огромный лавовый питон полностью исчез, оставив только метровой длины душу лавового питона. Аура, окружающая душу лавового питона, была несравненно мощной и была как минимум в 10 раз сильнее, чем когда она была на пике. Глава 452. Плод алого винограда созревает. С тремя криками кровь, плоть и демонический ден лавового питона исчезли в черном огне, превратившись в особую силу, которая была отпечатана на душе лавового питона. Тело Бэй Фэна опустилось вниз, и он несколько раз отступил. В этот момент сила души лавового питона была уже бесконечно близка к культиватору трансцендентного уровня. Воспламенение четвертой души. Раздался ужасный крик, и душа лавового питона сильно дрогнула. Ментальная сила Бэй Фэна сильно задрожала, и он поспешно отступил еще дальше. На хвосте лавового питона резко вспыхнуло черное пламя. В этот момент на хвосте змеи появился черный золотой замок, надежно фиксирующий его на месте. После безумного рева лавового питона, черное пламя загорелось еще ярче, а хвост лавового питона начал исчезать дюйм за дюймом. Ляск. Замок вокруг хвоста лавового питона медленно развалился и упал на землю. После стольких лет, лавовый питон наконец-то вырвался из оков. Однако цена за это была чрезвычайно высокой. Это был самый тупой и прямой способ снять цепи. Акта сжигания его души было достаточно, чтобы довести дух и волю лавового питона до самой грани краха. Хау. Когда цепи исчезли, лавовый питон немедленно остановил технику. Но, несмотря на это, треть его души уже была сожжена черным пламенем. Душа лавового питона сильно затряслась и резко взорвалась, превратившись в пучок серого дыма, который вырвался наружу и снова преобразился. Коготь паводкового дракона. Нынешний лавовый питон был всего в полметра длиной. Его аура быстро упала, прежде чем он зажег свою душу. Но хотя большая половина его силы была потрачена на разрыв цепей, оставшейся энергии было достаточно, чтобы поднять его общую мощность в 2 или 3 раза. Сероватая энергия, сформированная силой души, хлынула вперед и сгустилась в коготь дракона, направляясь в сторону Бэйфена. В это время разум лавового питона был очень туманным, но его воля убить Бэйфена была решительной. Чисто инстинктивно, он проигнорировал все расходы и непосредственно атаковал. Тело Бэйфена задрожало, и его сила снова удвоилась. В этот момент для смешанного тела Юань оставалось всего 2 минуты из 10 минут. Драконий коготь был всего около 1 метра в длину, но атака с силой души была несравнимо мощной. Его скорость была чрезвычайно быстрой, и хотя Бэйфен с его ментальной силой был в состоянии видеть атаку, он не был способен реагировать на нее. Это была атака с душой, и физическая защита была бесполезна против нее. Лицо Бэйфена было бесстрастным. Нефритовая ладонь появилась в его море сознания, рванувшись вперед, чтобы встретить коготь. Секрет смешанного тела Юань не только увеличил один аспект его силы, это было улучшение всех его качеств. Естественно, его ментальная сила тоже. Ментальная и духовная силы были разными. Дух был на самом деле основным источником, в то время как ментальная сила была вспомогательной силой. Собственно говоря, ментальная сила была вспомогательной силой, используемой душой для атаки, в то время как душа была основным источником ее силы. Душа Бэйфена и его ментальная сила были чрезвычайно сильны под действием секретного искусства смешанного тела Юань. Его ментальная сила уровня Луны намного превысила пределы небесного мастера, и теперь, когда он умножился в несколько раз, он ничего не боялся. 2 атаки столкнулись друг с другом, порождая вспышки электрических разрядов. Хотя все столкновения выглядело простым и безобидным, на самом деле оно было чрезвычайно опасным. Если ментальную силу сравнить с оружием, то душа будет тем, что владеет им. Если ментальная сила одной стороны была повреждена, другая сторона могла, естественно, непосредственно начать атаку на душу. Взрыв, который мог быть услышан только душой, раздался в его море сознания, вызвав кровотечение из его носа, глаз, рта и ушей, 7 отверстий. Его разум словно укололи бесчисленными иглами. Лавовый питон, у которого осталась только душа, и не было физического тела для защиты, был в еще худшем состоянии. Его духовное тело сильно дрожало, и струйки серого тумана поднимались из него, рассеиваясь в воздухе. Чпок, Бэйфен сцепил зубы и силой стабилизировал свою душу. После этого меч размером с ладонь, созданный из ментальной силы, вылетел из его тела и полоснул по духовному телу лавового питона. Какова скорость мысли? Понять такое невозможно. В тот же момент, когда сформировалась его мысль, меч размером с ладонь был уже полностью сформирован и появился прямо рядом с духом лавового питона. Пучи. Перед головой лавового питона материализовался маленький серый туманный щит из ментальной силы. Меч размером с ладонь пронесся сквозь него и вернулся в море сознания Бэйфена. Тело Бэйфена покачивалось, но его глаза сияли невиданным ранее блеском. Хотя эта битва была очень напряженной и опасной, она открыла ему целый новый мир. В это время ментальный силовой щит над лавовым питоном начал трескаться и рассеиваться, на душе лавового питона появилась тонкая линия, его душа корчилась и дрожала, пытаясь восстановиться. Однако края души уже становились все более иллюзорными. «Как твоя душа может быть такой сильной?» Лавовый питон взвизгнул. Он заплатил такую большую цену и даже вырвался из оков, но в конце концов, он все равно упал на последнем шаге. В тот момент, как прозвучали последние слова лавового питона, его душа полностью развалилась. Бэйфен тяжело покачнулся на месте. Время действия секретного искусства смешанного тела Юань истекло, и в его теле полностью исчезло огромное количество энергии. В этот момент его колени подогнулись, и он чуть не рухнул на землю. «Мои внутренние повреждения слишком тяжелые». Кроме того, налицо побочные эффекты секретного искусства смешанного тела Юань. Бэйфен в этот момент чувствовал себя очень слабым. Потеря такого большого количества энергии за такое короткое время показалась ему очень тяжелой. К счастью, его ментальная сила была сильна, и это чувство длилось недолго. Он достал 2 камня духа высокого качества и использовал их. Пока он вращал свою кровь и ци, несравнимо чистая энергия из духовных камней потекла в его меридианы и питала его раны. «Сау, сау!» Раздалась серия звуков на высокой частоте, и Бэйфен снова в спешке выставил свою защиту. Он был в самом слабом состоянии на данный момент, И даже случайный культиватор Синьтянь смог бы убить его. Обернувшись, он увидел невероятное количество корней, вылетающих из озера лавы и вонзающихся в туман души, который остался от лавового питона. В одно мгновение остатки души были подчистую высосаны. Бэй Фэн стоял далеко, настороженно глядя на лозу. Потому, как она высасывала лаву и поглощала душу лавового питона, она ему не казалась хорошим растением. Бэй Фэна нельзя упрекнуть за осторожность. Если бы лоза стала последним победителем после его напряженной борьбы с лавовым питоном, это был бы самый трагический конец. К счастью, у этой лозы не было таких действий. На дне лавового озера был слой молочно-белой лавы толщиной около 10 метров. Жар лавы был ужасающим, по крайней мере, в несколько тысяч градусов. Но сверху Бэй Фэн видел бесчисленные корни, уходящие в молочно-белую лаву. Казалось, лоза не получала никакого ущерба от жары, и выглядела так, как будто она наслаждалась хорошей горячей ванной. Лоза радостно впитывала лаву, позволяя ей питать свои плоды. Лавовый бассейн был окружен особым видом черного металла. Металл, казалось, не показывал никаких изменений, даже несмотря на то, что он контактировал с горячей лавой в несколько тысяч градусов. Его температура плавления была невероятно высокой. Бэй Фэн поместил часть своей ментальной силы вокруг себя в качестве системы оповещения и сел, чтобы сконцентрироваться на своих ранах. Каждый камень духа он поглощал в течение нескольких минут, после чего камень духа превращался в порошок. Большое количество энергии неба и земли Линьши потекло в его тело, и его раны начали быстро заживать. Время текло, и около 90% его ран было исцелено. Оставшиеся 10% требовали большего количества времени. Мое культивирование немного увеличилось, но побочные эффекты секретного искусства смешанного тела Юань еще не стерлись. Но даже если я восстановил только половину своей статистики культивации, мне в уже не страшен среднего уровня небесный мастер. Бэй Фэн медленно встал и выплюнул тусклый черный кровавый туман. Его бледное лицо немного порозовело. Но хотя с травмами тела можно было легко справиться, но совсем другое дело его ментальная сила. Его ментальная сила была похожа на тарелку с песком. Его постоянно преследовали колючие ощущения, как будто кто-то тыкал длинной иглой в его мозги. Мне нужно, по крайней мере, с полмесяца, чтобы мои ментальные способности восстановились, пробормотал Бэй Фэн. Тем не менее, можно считать, это была большая удача в разгар несчастья. Чрезмерное напряжение его ментальной силы не было большой проблемой. Если у него будет достаточно времени, он восстановится сам. Существовали даже специальные таблетки, предназначенные для питания психической энергии, которые могли помочь ускорить выздоровление. Однако другое дело – душа. Это было ядро человека, и что было еще важнее, эссенция крови тела. Как только душа получала какие-либо повреждения, если они легкие, человек впадал в смятение. Но если повреждения тяжелые, душа может рассеяться. Кроме того, становилось навсегда невозможным совершить прорыв в культивации. Хотя были сокровища, которые могли лечить или питать душу, ни одно из них не было небесным сокровищем. Нормальным людям было невероятно трудно его увидеть, и даже в самых мощных и обширных мирах культивации эти сокровища были чрезвычайно редки. На большинство из них претендовали крупные державы и секты. Бэй Фэн поднял голову и посмотрел на виноградную лозу. В этот момент температура в подземном пространстве нормализовалась. Все тепло было подчистую поглощено виноградной лозой. Лоза мягко покачивалась. На поверхности плода появились бесчисленные узоры. Его цвет продолжал неустойчиво мерцать. Вокруг него держался густой аромат, из-за чего его клетки чувствовали себя жутко голодными. Мистик один и остальные стояли снаружи и смотрели друг на друга, не зная, что делать. Полчаса назад шум под землей прекратился, и тишина была просто оглушительной. «Так не пойдет, я спущусь и посмотрю». В холодных глазах мистика один вспыхнула тревога. Легким прыжком она спрыгнула назад в пещеру. Байсян и трехглавая собака без колебаний последовали за ней. Очень быстро они приземлились на дно. Перед их глазами был огромный багряный пруд с лавой. Все было спокойно, как будто сильные толчки до этого были всего лишь иллюзией. Черная платформа исчезла, оставив лишь обломки колонны в качестве доказательства того, что произошло ранее. Неужели это можно сделать с помощью человеческой силы? Мистик один и остальные были шокированы. Чем дальше они заходили, тем больше удивлялись. Все место было разбито, как будто здесь взорвалось бесчисленное количество бомб. Пещера разрушилась во многих местах, на каменной стене появилась толстая трещина. Именно потому, что все они были персонажами пикового уровня мира, они могли понять, более чем кто-либо другой, сколько силы нужно, чтобы нанести такое количество урона. «Босс, ты в порядке?» Мистик один увидела Бэйфэна, стоящего в воздухе, и на ее лице мелькнула радость. «Да ничего особенного». Бэйфэн рассеянно покачал головой и взволнованно посмотрел на Лазу. Перед ним плавали огоньки звездной энергии. Вокруг фрукта алого винограда появился слой света. Это выглядело довольно иллюзорно. Бесчисленное количество огненной энергии непрерывно собиралось вокруг фрукта размером с кулак. Энергия, содержащаяся в нем, была совершенно ужасающей. Прямо на глазах Бэйфэна Лаза начала увядать. Кристаллические корни, которые были красными, становились тусклыми и сухими, в то время как энергия плода росла и становилась все более блистательной. Вскоре вокруг плода появился слой красного света, похожий на планетарное кольцо. Вокруг плода быстро образовались 9 слоев разноцветных колец. За короткое время вся лоза засохла, оставив плавать в воздухе плод. Кольца вокруг него блистали множеством цветов и были чрезвычайно привлекательными. Со временем кольца исчезли в плоде, превратившись в узоры на его поверхности. Наконец, все кольца вокруг него полностью исчезли, и появился серый, похожий на камень плод, упавший на землю. Глава 453. Лоза тысячи звезд. Плод размером с кулак выглядел просто и беспрекрас. Если бы Бэйфэн не наблюдал, как он созревал и формировался на его глазах, он, вероятно, даже не взглянул бы на него. Поверхность плода была похожа на скалу, которую трепали многие ветры. Он был твердым и грубым, а на его поверхности были выгравированы тусклые кольца. От него не доносилось даже следа аромата, он ничем не отличался от обычного камня. Пода, фрукт с легким звуком, как обычный камень, приземлился на землю. Бэйфэн протянул руку и схватил фрукт. Дзинь. Обнаружено сокровище уровня луны, фрукт 9 звезд. Этот плод был получен из лозы 1000 звезд, используя в качестве удобрения безграничную лаву, а также плоть и кровь демонических зверей. Каждое кольцо вокруг него символизирует 100 лет. Фрукт, образованный лозой 1000 звезд пикового уровня, может производить до 1000 колец, становясь священным фруктом. Чем толще линши неба и земли, и чем больше плоти и крови демонического зверя он получает, тем быстрее растет плод 1000 звезд. Внешняя поверхность плода 9 звезд, камень. Если ее очистить, будет раскрыта плоть. Потребление мяса улучшит кровь и ци, а также ментальную силу. Полученный опыт. 0. Бесчувственный голос системы холодно прозвучал в голове Бэйфэна. Как жаль, эта лоза 1000 звезд выросла не в том месте. Если бы это было место с богатой линшей на планете, пригодной для выращивания, она смогла бы сформировать настоящий плод 1000 звезд. Пробормотал Бэйфэн, приходя в себя от шока. Ценность этой виноградной лозы могла бы быть чрезвычайно высокой, и она, возможно, ничуть не уступала бы древу бога света. Просто небесная и земная линши на земле была слишком слаба. Способность выжить здесь в течение 900 лет для этой лозы 1000 звезд и так уже была пределом. Небесной и земной линши здесь уже было недостаточно, чтобы поддерживать рост лозы 1000 звезд. В конце даже сама лоза превратилась в пепел, чтобы обеспечить питание для плода 1000 звезд. Фрукт 9 звезд далек от достижения своего пикового уровня, но он подходит моему текущему уровню и может быть использован для усиления крови моего тела, ци и ментальной силы. Бэйфэн немного сожалел о фруктах, но этот уровень духовных фруктов и так уже был чрезвычайно необычным. Фрукт 9 звезд в это время идеально подходил для использования. Даже если бы сейчас перед ним поставили полностью созревший фрукт 1000 звезд, Бэйфэн не осмелился бы его съесть. Огромной силы, содержащейся в священном плоде, было достаточно, чтобы мгновенно взорвать его тело. С этими мыслями фрукт 9 звезд исчез в его пространственном кольце. Сейчас еще не время его потреблять. Этот фрукт был самым ценным духовным фруктом, который до сих пор был в его владении. Несмотря на то, что дерево бога света было драгоценным, плоду дерева бога света понадобится еще много лет, прежде чем оно станет сопоставимым с плодом 9 звезд. У тела Бэйфэна сейчас было много скрытых травм. Кроме того, он находился в ослабленном состоянии из-за последствий использования секретного искусства смешанное тело Юань. Потребление плода 9 звезд прямо сейчас было бы пустой тратой небесного сокровища. Бэйфэн спрятал фрукт, но не уходил. Раньше он осторожничал из-за лозы 1000 звезд. Но теперь, когда она исчезла, ему, естественно, Не нужно было беспокоиться. Легким прыжком он прыгнул прямо в мелкий лавовый пруд. Огромный бассейн с лавой до сих пор излучал палящую температуру, которая оставалась после того, как лава исчезла. Однако этого тепла было недостаточно, чтобы повлиять на движение Бэйфэна. Мистик один и остальные не знали, что делал Бэйфэн, прыгая в пруд с лавой, но они не спрашивали и просто ждали возле пруда с лавой. Лавовый пруд имел ширину более 1000 метров. Чем дальше вниз, тем шире он становился. На глубине 3000 метров его ширина стала более 5 километров. На дне лавового пруда находилась темно-красная скала. Из-за нее бесконечная тьма внизу излучала красное свечение. Черные каменные стены вокруг нее были тоже красного цвета. Температура здесь достигла более 1000 градусов. У Бэйфэна не было иного выбора, кроме как использовать силу звездных богов, чтобы вынести это. Вокруг него появилась оболочка из светло-золотого света. Палящая температура вокруг него была снята, и после этого Бэйфэн вообще не чувствовал жары. Какая мощная звездная энергия, связанная с огнем. Эта скала, должно быть, кусок метеорита. Пробормотал Бэйфэн про себя, увидев огромный кусок камня размером с дом. Когда он вспомнил о глубине этого лавового озера, все приобрело смысл. Лоза тысячи звезд прибыла с этим метеоритом, а это сломанный меч. Бэйфэн все более потрясенно смотрел на метеорит. На стороне метеорита еще были видны остатки корней лозы тысячи звезд. Корни уже высохли, но от ужасающей жары вокруг них не сгорели. В центре метеорита находился серебристо-белый меч размером с ладонь, излучающий шокирующий острый край. Было неизвестно, сколько лет прошло, но он все еще ярко светился, как будто был только изготовленным. Острая аура вокруг него даже у Бэйфэна вызвала резкую боль. На гигантском метеорите была видна темная золотая цепь, которая простиралась на несколько тысяч метров, и, хотя она выглядела очень древней, на ней не было никаких следов ущерба. Дзинь. Обнаружено сокровище на уровне пика 9 звезд, металл темного бога. Это божественный металл, который был сформирован в чрезвычайно суровых условиях. Он неразрушим и способен связывать души. Полученный опыт. 0. Бэйфэн держал в руках звено металла темного бога. Цепочка была примерно такой же толщины, как кулак младенца, но была чрезвычайно тяжелой. Ее плотность была тоже высокой до невероятной степени. Кто разместил здесь этот набор цепей? И для чего это было? У Бэйфэна были некоторые подозрения, но на его мысли ответить было некому. Металл темного бога, очевидно, не был частью этого метеорита. Должно быть, он был добавлен позже. Тогда, насколько же тяжел этот метеорит, или у него есть какой-то особый атрибут? Бэйфэн с удивлением посмотрел на огромный метеорит. Сила лавового питона превысила миллионы джин, но он был здесь в ловушке в течение многих лет. Металлические цепи темного бога были протянуты сквозь метеорит и соединены вместе. Если бы метеорит был обычным метеоритом и имел обычный для метеорита вес, или если бы он не обладал какими-либо особыми свойствами, то лавовый питон оттащил бы его и ушел бы очень давно. Несмотря ни на что, можно считать, что на этот раз мне очень повезло. Бэйфэн перестал думать об этом. Лавовый питон был чрезвычайно силен, но он был ограничен цепями и не мог двигать своим хвостом, будучи в состоянии только уворачиваться на месте. Иначе, даже если бы Бэйфэн мог активировать тайное искусство смешанное тело Юань, он все равно не справился бы с ним. Он не пытался коснуться или переместить огромный метеорит. Он просто плыл рядом с ним и практиковал малую технику дыхания тьмы. Многочисленные нити красной, похожие на туман, звездной энергии текли в звездную точку Бэйфэна, при этом его грудь чувствовала тепло и комфорт. Сердце Бэйфэна начало светиться красным светом, и часть его груди тоже. Снаружи можно было увидеть алую звездную энергию, текущую в его тело. Шар света, размером с ноготь, мягко пульсировал, сжимаясь и расширяясь. Бесчисленные кровеносные сосуды, мышцы и кости в теле Бэйфэна теперь были видны сквозь его кожу. Золотая и красная кровь текла по его венам, причем золотая составляла треть крови. Каждая кость была похожа на белый нефрит, прозрачна и не содержала никаких примесей. Внутри звездной акупунктурной точки, большое количество застывшей алой звездной энергии превратилось в многочисленные капли красной жидкости. Вскоре образовался пруд шириной 100 чжан. Ментальная сила Бэйфэна терялась без какой-либо цели, она текла в звездную точку и погружалась в алый пруд. Большое количество звездной энергии непрерывно текло в его тело. Бэйфэн в таком состоянии совершенно забыл о времени и месте, где он был. Он даже забыл, кем он был. Единственное, что он чувствовал, Это бесконечная тьма перед ним и чувство стеснения. В этот момент он только хотел разорвать тьму и снова увидеть свет. Но как бы он ни боролся, тьма оставалась твердой и непреклонной. Так прошло неизвестное количество времени. Возможно, это была одна секунда, или, может быть, это была тысяча лет. Но Бэй Фэн наконец накопил достаточно энергии. Бум! После бесчисленных попыток в темноте наконец появилась крошечная трещина, раскрывающая алый пруд. Запутавшаяся ментальная сила Бэй Фэна тоже начала пробуждаться. В одно мгновение он вспомнил, кем он был и чем занимался. Его ментальная сила, казалось, была очищена огнем и водой, и ее качество улучшилось. Когда его ментальная сила вернулась, по его телу распространилось легкое восхитительное чувство. Ментальная сила Бэй Фэна мгновенно разлетелась во всех направлениях. Она могла простираться только на 500 метров от него, но внутри его тела он мог различить каждую мелкую деталь. Хотя звездная точка выглядела крошечной, если смотреть снаружи, но внутри нее пространство казалось безграничным. Бэй Фэн также, наконец, понял, в какой темноте он был в ловушке. После поглощения бесценного количества звездной энергии было конденсировано крошечное семя лотоса размером с большой палец. В это время из маленького семени выросли побеги. Значит, это и есть настоящая магия малой техники дыхания тьмы. Рождение каждого звездного бога – это начало эволюции моего сознания. Как мог Бэй Фэн до сих пор этого не понять? Его сознание погрузилось в крошечное семя лотоса, и в тот момент, когда лотос вырос, он воспользовался возможностью, рискуя жизнью и смертью, чтобы улучшить свое сознание. В этот момент Бэй Фэн был как посторонний, наблюдая за трансформацией семени лотоса со стороны. Его сердце было спокойным и незатронутым внешними факторами. В тот момент, когда семена лотоса выросли, скорость поглощения звездной энергии увеличилась более чем в 10 раз. Большое количество энергии быстро конденсировалось в жидкость, которая затем поглощалась лотосом. Скорость поглощения была настолько высокой, что на поверхности энергетического бассейна появился небольшой водоворот. Во внешнем мире Бэй Фэн сидел, скрестив ноги, а вокруг него катились алые волны звездной энергии. После этого, звездная энергия в метеорите, казалось, хлынула, как вода из шлюза, прямо в тело Бэй Фэна. Алая звездная энергия была похожа на огромное пятно красного облака, которая покрывала небо внутри звездной точки. В бассейн попало большое количество жидкости звездной энергии, что привело к балансу между скоростью поглощения и пополнения. Растение лотоса росло очень быстро. Большое количество корней начало распространяться наружу, жадно глотая звездную энергию. Главный стебель также быстро вырос вверх, а затем распахнулся, открывая алый лист лотоса. Этот лотос был невероятно красив, как кристаллический цветок, который невозможно описать словами. Постепенно появлялось еще больше листьев лотоса, и вскоре пруд шириной 100 чжан был полностью заполнен листьями лотоса. Многочисленные цветы лотоса пышно расцветали, и каждый из них был красным, как огонь. Звездная энергия продолжала поступать, цветы лотоса становились все ярче, каждый из них был размером с миску и выглядел очень привлекательно, похожим на огненный шар. Вскоре лотосы сблизились и сформировали шар. Листья лотосов под ним начали увядать, и с них в огромный шар цветов стекали бесчисленные струи зеленой эссенции. Со временем сияние метеорита снаружи начало постепенно тускнеть, и с него начали массово скатываться куски разбитого камня. Глава 454. Осколок ужасающего оружия. Метеорит размером с дом начал рассыпаться и сбрасывать каменную поверхность, обнажая великолепные звездные кристаллы. Количество звездной энергии, содержащейся в этом метеорите, может быть описано только как ужасающее. Весь метеорит полностью состоял из застывшей звездной энергии. Хотя он был всего размером с дом, его масса была очень высокой. Его структура была невероятно компактной, будучи чрезвычайно сжатой. Невозможно найти второй такой камень в мире. Метеорит упал из космоса бесчисленное количество лет назад и устроился в этом месте. В этот момент и без того шокирующая скорость поглощения снова возросла. Белоснежные волосы Бэй Фэна были испачканы слоем красного свечения. Внутри звездной акупунктурной точки дрожало все пространство, как будто оно не могло нести такое огромное количество энергии, которое текла в шар из цветов лотоса. Пиш! Прозвучал легкий звук, и вдруг изнутри красного шара цветов лотоса вытянулась нефритово-белая рука. После этого из него вышла молодая девушка в светло-зеленом платье, на котором виднелся алый символ лотоса в форме пламени. Что касается ее головы, Она приняла форму цветка лотоса. Эта странная девушка была новым вторым уровнем звездной богини. Звездная богиня подняла руку и указала на внешний мир, как бы нажимая пальцем на алый кристалл у метеорита. Из этой точки метеорита немедленно вырвалась наружу вся энергия. До этого энергия текла, как будто в плотине были открыты шлюзы, но ее палец как будто разрушил дамбу, из-за чего наружу вылилось почти бесконечное количество звездной энергии. Мало-помалу голова в форме лотоса начала трансформироваться и принимать человеческие черты, а цвет алого кристалла начал тускнеть и стал бесцветным. «Ша-ша!» — раздался легкий вздох, словно звук легкого дождя на листьях. Звездная богиня стояла в воздухе в центре звездной точки. В этом месте это была единственная божественная богиня. Хонг, лицо звездной богини продолжало мерцать между лицом человека и лотосом, прежде чем оно внезапно взорвалось в клубок розового тумана, который рассеивался и снова преобразовывался с большой скоростью. Мир, опрокидывающий лицо красоты, теперь появился на голове богини звезды. Лицевая вуаль с отпечатком лотоса покрывала ее переднюю часть, создавая ощущение тайны и вызывая бесчисленные фантазии других. Несколько капель крови души лавового питона внезапно начали беспокоиться и превратились в кровавого цвета паводкового дракона. Хаэм, она отвечает звездной богине. Бэйфэн почувствовал реакцию крови души, и он достал кровь души, которую он держал в своем пространственном кольце. Пада. Легким движением пальца нефритовая бутылка разлетелась на части, и кровь души лавового питона слилась воедино в миниатюрного дракона, появившегося внутри звездной акупунктурной точки. Были еще остатки огромного количества звездной энергии, но звездная богиня уже достигла своего рода предела и больше не могла поглощать звездную энергию. Как только маленький паводковый дракон вошел в звездную точку, огромные объемы энергии затопили его. Паводковый дракон длиной 10 см начал увеличиваться под крещением звездной энергии. Можно сказать, что его трансформация была сродни превращению из ничего в нечто. Просто полагаясь на несравненно чистую звездную энергию, маленький лавовый питон сумел создать для себя тело паводкового дракона. Когда звездная энергия была исчерпана, вокруг тела звездной богини обернулась двухметровым длинноногим драконом, излучающим слабое давление, которое было только для драконов. В следующее мгновение огненная звездная точка исчезла, и на его душе появилась новая точка света. Три звездных точки с их соответствующими звездными богами слились с его душой. Они, казалось, были связаны друг с другом, но одновременно противостояли друг другу. После того, как звездная точка зрения была запечатлена в его душе, звездная точка острия ярко засияла, и душа Бэйфэна стала еще сильнее. По праву, техника дыхания малого темного неба не должна иметь такого сильного эффекта. Неужели система оценила это неправильно? Неуверенно пробормотал Бэйфэн. Эта техника дыхания была настолько мощной, что она могла затронуть даже самую загадочную вещь – душу. Для такой мощной техники, как это может быть оценено так низко? Этот набор техники дыхания, даже если бы он был оценен как звездный или даже лунный, это не было бы несправедливо. Бэйфэн не знал, что когда система провела первоначальную оценку, она основывалась на том, что в лучшем случае будет сформирован только один звездный бог, и все из-за того, что на Земле невозможно было достичь такого уровня, чтобы сформировать трех звездных богов. Бэйфэн вышел из состояния внутреннего погружения. Его тело дрожало от напряжения, а аура начала расти. Побочные эффекты от использования смешанного тела Юань уже прошли. Сколько дней прошло, аура Бэйфэна расширилась в одно мгновение. Обычно, что побочный эффект от использования смешанного тела Юань исчезает через 24 часа. Это если у тела достаточно пищи, и если достаточно энергии линши. Бэйфэн начал культивировать звездную богиню сразу после большого сражения, откуда у него было время, чтобы потреблять пищу с высокой энергией. Все его силы были восстановлены с течением времени. Поэтому, в этот момент он почувствовал, как у него скрутило живот от жуткого голода. Кача, хотя он мгновенно убрал ауру, сила ее подъема повлияла на метеорит рядом с ним. Метеорит приобрел серо-белый цвет, на его поверхности появились многочисленные мелкие трещины. Внезапно он взорвался, превратившись в облако порошка. Из облака пыли выпал корень дерева длиной 10 метров. Этот участок корня был полностью высохшим, давно потеряв свою жизненную силу, ведь именно из него выросла лоза тысячи звезд. Бэйфэн протянул руку и притянул к себе иссохший корень. Хотя он засох, корень совсем не был легким. Кусок корня не был серовато-белым или кристально-красным. Он был цвета темного золота и тяжелым, как сталь. Хотя он не понимал, для чего ему нужен корень, Бэйфэн все же положил его в свое пространственное кольцо. Кроме того, был еще серебристо-белый кусок лезвия, размером с ладонь. Он был невероятно острым, и, только взглянув на него, Бэйфэн почувствовал жжение в глазах. Когда он держал в руке осколок оружия, система не выдавала никаких идентификационных сообщений, как и в случае с корнем лозы тысячи звезд. Бэйфэн с некоторым удивлением посмотрел на глубокие порезы на ладони. Он думал, что уже проявил достаточно осторожности к острому осколку оружия. Но оказалось, что он сильно его недооценил. Хотя он набернул вокруг ладони толстый слой ци, он все равно пострадал от острого осколка. Это просто отломанный кусок оружия, и его вообще никто не использовал. Интересно, насколько мощным было оружие, когда оно было цельным. Бэйфэн не мог даже представить, какое оружие может обладать такой ужасающей остротой. Такое оружие должно быть способно поразить небеса одним ударом. Владелец оружия должен был быть чрезвычайно могущественным персонажем, куда Бэйфэну до него. В этот момент он как никогда остро почувствовал, как долго ему еще идти. Он сунул в кольцо и осколок оружия. Глянув на свежую кровь, текущую по его руке, Бэйфэн нахмурился. Невероятно острая энергия державалась на ране, не давая ей закрыться. В области вокруг раны также было ощущение, как будто ее укололи бесчисленные иглы. Бэйфэн послал волну крови и энергию ци на свою ладонь. Но в тот момент, когда его кровь и энергия ци достигли ладони, она была мгновенно разорвана острой энергией. Если сравнить кровь Бэйфэна и ци с армией, то эта острая энергия была солдатом с новейшим современным оружием. И хотя ее было мало с точки зрения количества, она все же могла в одиночку подавить кровь Бэйфэна и ци, не позволяя последним ничего с этим поделать. Пенг! Ладонь Бэйфэна мгновенно словно взорвалась. Его ладонь не могла вынести столкновение между двумя энергиями, и это выглядело чрезвычайно ужасающе. Под кровавым месивом можно было увидеть его кристально-белые кости. Если бы это была просто травма, это не было бы большой проблемой. Он мог напрямую запечатать свою кровь и ци, не давая им циркулировать в его ладони, и кровь остановилась бы сама собой. Но эта рана, казалось, содержала странную магическую силу, притягивавшую его кровь и ци к области раны. Было бы очень смешно, если бы я действительно умер от этого дурацкого сломанного клинка. Вот такая глупая мысль пронзила разум Бэйфэна. В тот момент он не знал, смеяться ему или плакать. Его кровь и ци продолжали быстро течь к ране, и в течение короткого момента Бэйфэн потерял более 1% своей крови. Это было абсолютно шокирующее количество, учитывая телосложение Бэйфэна. И это было результатом нескольких неосторожных порезов, вызванных клинком. Если бы это был прямой удар, Бэйфэн почувствовал, как по его спине пробежал холодок, просто от одной мысли об этом. И в это время, не было другого метода, кроме как просто отрезать травмированную конечность. Бэйфэн без всяких колебаний взял фрукт 9 звезд, с усилием очистил каменистую кожу, освобождая мясистый фрукт. Его носа достиг пьянящий аромат, вынудив Бэйфэна сглотнуть слюну. В тот момент он был не в том состоянии, чтобы медленно смаковать фрукты. Он просто укусил фрукт и проглотил его огромными глотками. Плод был мясистым и сочным, как мясо демонического зверя высокого уровня. Он исключительно хорошо жевателься и содержал слабое горькое послевкусие, похожее на дождевую воду в побегах бамбука. Проглотив всего несколько кусков, Бэйфэн сразу почувствовал себя намного лучше. Его тело было легким, а тело сияло алым светом. Снаружи было видно, как под кожей Бэйфэна течет большое количество энергии. Из фрукта высвобождалось большое количество чистой крови ци. Бэйфэну нужно было лишь немного вращать свой внутренний дан, чтобы поглощать энергию. Бесчисленные волны мощной энергии хлынули к ране на руке Бэйфэна, снова и снова рассекаемой острой энергией. Я понял это сейчас, хотя моя кровь и энергия ци в изобилии по количеству, но по сравнению с этой острой энергией, она все же уступает по качеству. Моей силе не хватает воли. После неудачных попыток Бэйфэн наконец понял, почему он продолжает терпеть неудачу. Фрукт 9 звезд не только улучшил кровь и ци. Это было также очень полезно для ментальной силы и души. Когда очищающий разум холод энергии плода омыл его, уровень понимания Бэйфэна также вырос. позволяя ему войти в состояние просветления. Несравненно острая энергия содержала душу или что-то типа воли. Это было желание разделить все на части. Завоевание воли. Хотя внутренняя энергия Бэйфэна была чрезвычайно обильной, без вливания воли, она не соответствовала этой энергии. Если сравнивать два всплеска энергии, это было все равно, что сравнивать двух человек, один из которых прошел строгую военную подготовку, другой был бы крепким фермером без оружия и полагался бы только на грубую силу. Как последний может совладать с первым? Бэйфэн успокоил мысли и перестал обращать внимание на кровоточащую руку. В это время в его голове вспыхивали искры вдохновения. Какова моя воля и душа моей энергии? Бэйфэн задал себе вопрос, и все события, которые он пережил в своей жизни, пронеслись через его море сознания. Море сознания иногда называют запретной зоной Бога. Внутри было слишком много необъяснимых загадок. В этот момент в море сознания Бэйфэна в абсолютно черном пространстве сидел мини-Бэйфэн со скрещенными ногами. От него исходил слабый белый свет, маленькая фигура что-то бормотала про себя. Глава 455. Боевой Дао. Лавовый бассейн, ранее наполненный кипящей лавой, стал сухим и твердым. Звездный кристалл разрушился, и дно бывшего лавового озера превратилось в совершенно черное пространство, настолько темное, хоть глаз выколи. В глубине тьмы сидел, скрестив ноги, Бэйфэн, без всякого выражения на лице. Одна из его рук безостановочно кровоточила от ран, таких глубоких, что были видны кости. Воинственная воля да этой энергии, всепобеждающая воля, пронизывающая все. Тогда, каков мой боевой дао? Пробормотал Бэйфэн про себя. Бесчисленные мысли и идеи промелькнули в его голове. К счастью, фрукт девяти звезд был очень полезен для улучшения ментальной силы и души. Тем не менее, большая часть энергии плода девяти звезд использовалась для поддержки состояния понимания Бэйфэна. Таким образом, количество энергии, которая пошла на улучшение его ментальной силы и его души, было очень ограничено. Возможно, моя воинственная воля – это та, которая желает победить всех, или, может быть, она обладает силой, которая поражает Вселенную.